звезда нашу тьму разгони, всех нас к младенцу веди издалека, светом с небес озаряй наши дни. Тихо на поле роса трепетала, все звезд, что горят на востоке.